Береги, не береги, а со временем любая одежка изнашивается. Рвется, пачкается, протирается, и надо ее менять. Ну, нам с вами просто. Захотели и переоделись, или сдали в стирку или ремонт. А что делать птицам? Новую одежку в лесу не купишь. Она должна сама на них вырасти. Утки, гуси, гагары, лебеди разом сбрасывают только перья крыльев и какое-то время не могут летать. Большинство же птиц меняют перо постепенно. Одни перья выпадают, другие растут, переодеваются незаметно. А что удивительно, новая птичья одежка сначала всегда тусклее старой, изношенной. Каждое новое перышко с тускловатой окоемкой, с невзрачным ободком. И только к весне, когда окоемка износится и сотрется, постаревшее перо вдруг засияет, как новое. Потому птицы весной такие нарядные, что одежка их за зиму поизносилась. Вот так блестят и лоснятся потертые курточки у ребят.